последний раз прислушайся к тем звукам. Ведь у тебя ни камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь по гробу в каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грехом куда пойдешь ты от любви такой? Неужели в сердце не ответишь на зов того, кто жертвуя собой, тебя любя, терпел страдания? Твое спасение здесь, и та любовь, что грехом быть готова. Христа принять, чтоб не пришла за грех к тебе расплата. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь по крови, каплях крови. Твое спасение здесь, и та любовь.